«Ну как, пойдет для обеда с другом?» Эми кивнула, подняв брови. «Хорошо», на миг задумавшись, Кейп выхватила черную Федору, которую с довольным видом возложила на голову под стильным углом, затем сняла солнцезащитные очки и заставила их исчезнуть, показав свои пугающие оранжево-желтые глаза с вертикальным зрачком. «Теперь меня никто не узнает, я под маскировкой», — хихикнула героиня, заставив Эми воззриться на себя и взорваться смехом. «Ты совершенно сумасшедшая, верно?» — вопросила она. «Должна признать, мне это говорили», — повела плечами с самодовольной улыбкой Сауриал. «Я предпочитаю думать об этом, как об альтернативной вменяемости. Норма — это скучно». Хихикая про себя над абсурдностью ситуации, Эми покачала головой, потом махнула в направлении ресторана и пошла. Девушка-ящер шла рядом в ногу. Люди, наблюдавшие и снимавшие фото и видео с расстояния, раздвинулись перед ними в стороны, видимо, каким-то странным образом понимая, что девушка не на дежурстве и хочет побыть одна. Большая часть телефонов удивительно быстро исчезла. «Ну что, мисс Даллан, как бы ты хотела повеселиться?» — бодро вопросила на ходу альтер-эго Тейлор Риберт. У Эми появилось чувство, что этот обед она никогда не забудет. Примечание переводчика. Скорость убегания, она же вторая космическая. Скорость, которую нужно придать ракете, чтобы преодолеть гравитационное поле небесного тела. Панангай, тайское блюдо из курицы в соусе красной карри под кремом из взбитого кокосового молочка. Подается с мелко покрошенными листьями лимонника. Панангнуа, мясные шарики с красным карри, кокосовым молочком и рисом. Глава 43. Беседы и скачки. Тейлор подняла глаза и улыбнулась официанту, принесшему новый напиток. Ответная застывшая улыбка была немного натянутой, отчего героиня на миг проводила парня взглядом, а потом пожала плечами. Люди бывают странными. Ресторан, куда направлялась Эми, оказался тем же самым, в котором они с отцом побывали перед великой битвой у Бересолитом против Славы. Воспоминания о ней все еще заставляли Тейлор посмеиваться. Хоть она и не желала героине зла, наблюдать, как Убер так эффективно с той разобрался, было уморительно смешно. А теперь мисс Эберт сидит напротив ее сестры, наслаждаясь очень хорошим обедом в очень милом ресторанчике. Случайно оглянувшись, девушка заметила, как кое-кто шустро попрятал телефоны и перевел взгляд, вызвав у нее усмешку. Эми тоже заметила, тихонько вздохнула и покачала головой. «Никогда к этому не привыкну», — пробормотала целительница вполголоса. «Порой раздражает, но я переживу», — спокойно отозвалась Тейлор и сделала глоток. «Мы же кипы, людям интересно. Пока они тактичны и вежливы, я не против, а обычно так и есть. Не удивляюсь, что люди вежливы с тобой», — хихикнула Эми. «Ты распространяешь особенную ауру того, кого не мудро злить». «Ага, мой план в действии», — рассмеялась Тейлор. Снова оглядевшись, она подняла надглазный гребень. «Но как они раскусили мою хитрую маскировку?» И ухмыльнулась, поправив Федору. «Может, мне стоит еще и очки надеть, или фальшивую бороду?» «Что-то сомневаюсь, что это действительно поможет», — иронично отреагировала Эми, не говоря о том мелком фактике, что гигантская двуногая ящерица с бородой в очках и шляпе даже лучше запоминается, чем гигантская двуногая ящерица в шляпе. «Возможно», — хихикнув, Тейлор снова набила рот своим блюдом. «Просто я нахожу эти реакции уморительными. Ты бы не поверила, какого цвета становятся некоторые пойманные преступники, когда поворачиваются и видят меня. Может, это и странно, но поверила бы», — заметила собеседница, одарив Эберт взглядом, будто исполненным мрачного удовольствия. Они ели и болтали уже около 2,5 часов. Эми, кажется, искренне радовалась компании. Не слишком глубокая болтовня, пока они на людях, просто общий треп за жизнь. Всякие случаи, с которыми помогала Эми, а со стороны Тейлор некоторые из наиболее забавных способов, которыми она отлавливала преступников. Персонал ресторана застыл, когда она вошла вместе с целительницей, но в конце концов, после бешеного перешептывания на кухне, которое она умышленно не подслушивала, оживился. Им показали столик в углу. Тейлор отодвинула стул в сторону и оперлась на хвост, что на секунду привлекло всеобщие взгляды. Вид у Эми был впечатленный. Тейлор могла утверждать, что у той море вопросов. Варга от души забавлялся и предложил ряд своих, чтобы задать брюнетке, когда будет возможность. Однако теперь они приближались к завершению обеда. Целительница продемонстрировала эксцентричное и изощренное чувство юмора, которое Тейлор одобряла, словно наслаждаясь наблюдением за тем, как люди реагируют на Сауриал. Несколько раз, Когда новые посетители входили и застывали, неожиданно обнаружив ее, Эми тихонько посмеивалась. Большинство из них в конце концов все равно входили в ресторан, однако по крайней мере один развернулся без единого слова и смылся. Тейлор решила, что оставит щедрые чаевые, чтобы решить проблему, которую, похоже, принесло ее присутствие. «А ты этой силой можешь создать любую одежду или инструмент?» – неожиданно спросила Эми, глядя на кожаный жакет, созданный Варгой по образу того, который Тейлор видела в магазине пару недель назад. «И это действительно кожа?» «Да, очень многие», — ответила Эберт. «Это не кожа как таковая, а вроде как синтетическая копия. Я никогда не ободрала бы млекопитающие просто чтобы сделать одежду. Некоторые из моих лучших друзей млекопитающие», — она очень пристально изучила ими. «Однако вы все для меня на одно лицо. Хотя запах различается, это полезно», — и ухмыльнулась, когда Эми уставилась во все глаза, потом рассмеялась. «Знаешь ли, люди делают кашгалантерею еще и из шкурок рептилий», — хихикнула собеседница. Тейлор в ужасе воззрилась на нее. «Серьезно, кто эти люди?» «Без понятия, Хэймэм. Пожалуй, стоит это выяснить», — Динодевушка нахмурилась, заставив Эми хихикать. «Странная, чудная личность. Стараюсь», — пожала она плечами, неожиданно усмехнувшись. «Знаешь, я действительно завидую этой силе», — заметила брюнетка. «Никогда больше не покупать одежду было бы чертовски полезно», и после паузы самодовольно широко улыбнулась. «А боже, сестра с ума сойдет, если узнает, что ты так можешь. Она такая шмоточница, что просто смешно. Может, лучше ей не рассказывать», улыбнулась Тейлор. «Кажется, она уже несколько в напряге относительно меня, хотя они с вашей матерью и тетей были очень вежливы, когда в тот раз пришли со мной поговорить. Я слышала», ответила Эми с таким видом, точно считала воспоминание смешным. Вики была немного не в себе какое-то время после этого. «Ты ее впечатлила, сильно. Как мило», чуть улыбнулась Тейлор, снова вызвав усмешку у собеседницы. Эми махнула официанту и, когда тот подошел, заказала десерт, после чего покосилась на Тейлор. «Пожалуйста, могу я получить полдюжины яиц?» — вежливо попросила та. «Сырых, в скорлупе. Эм, разумеется, мисс Сауриал», — несколько неуверенно отозвался парень и снова исчез. Эми с легкой усмешкой покачала головой. «Знаешь, это становится чем-то вроде мимо. Ты и яйца. Я люблю их», — мирно запротестовала Тейлор. «Они вкусные. А ты кого-нибудь приправила табаско за последнее время, кроме стояка?» Вопрос девушки напротив заставил чешуйчатую героиню ухмыльнуться. «Нет, мне надо проработать следующую шутку в этом духе». Его реакция — это было нечто. «Скажу так, я чуть не померла со смеху, когда увидела», — хмыкнула Эми, на что они обе согнулись от смеха. «Должна сказать, он показал себя настоящим спортсменом», — заметила Тейлор, успокоившись. «У стойки извращенное чувство юмора даже при лучших обстоятельствах, и он ценит хорошую шутку, даже если ее сыграли над ним», — одобрительно посмотрела Эми. «Немногие на это способны. Должна признать, парень мне нравится», — улыбнулась Тейлор. «Как и мне. Их заказы прибыли». Девушки поблагодарили официанта, после чего чешуйчатая взяла яйцо и закинула в рот, хрустнула и проглотила. Эми наблюдала, на миг слегка позеленев. «Не могу поверить, что ты действительно можешь их вот так есть», — заметила она с несколько болезненным видом и перевела взгляд, сосредоточившись на своем шоколадном мороженом. Тейлор пожала плечами. «Я могу, это все, что имеет значение», — ответила она, забавляясь реакцией. «А ты всегда подбираешься к жертвам, в смысле, преступникам, за которыми?» Эми усмехнулась фырку Тейлор. «Во мраке и сзади?» «В основном да», — призналась та. «Почему-то это делает их более склонными сдаться. Большинство людей, похоже, впадают в панику, когда выключается свет». Девушка-динозавр задумчиво посмотрела на собеседницу. «В последнее время это случается все чаще и чаще. Странно как-то, не так ли?» — с усмешкой согласилась Эми. «Интересно, с чего бы?» «Без понятия. Люди даже при лучших обстоятельствах странные». Обменявшись веселыми взглядами, они покончили с обедом. Когда это произошло, Эми потянулась за рюкзаком, махнув официанту принести счет. Тейлор стала протестовать, но брюнетка мотнула головой. «Нет, это мое дело. Мне действительно понравилась возможность вот так с тобой поболтать. Похоже, мне не нужно напрягаться куда-то идти и искать, Чем бы еще интересным убить время подольше? Меня всегда куда-то вытаскивала Вики. «Лады», — ответила Тейлор, — «но позволь мне оставить чаевые. Сегодня я тут вызвала некоторые проблемы. Люди рано или поздно привыкнут», — рассмеялась Эми. «Ты не очень-то стесняешься шататься по округе и вот так просто делать что-то обыденное. А с чего бы мне?» — поинтересовалась Тейлор. Она опустила взгляд на свою персону. «Или я безвкусно одета?» «Не совсем», — ухмыльнулась в ответ целительница. «Не могу понять, то ли ты искренне не улавливаешь, то ли просто троллишь весь мир». Тейлор не ответила, самодовольно оскалившись, только постучала по виску и подмигнула. Эми со смехом расплатилась по счету пригоршней наличных. Девушки встали, Тейлор кинула на стол еще несколько банкнот и вышла вслед за девушкой, и по дороге заметила, как раз настолько громко, чтобы услышали персонал и парочка гостей. «Очень хороший ресторан, я должна рассказать про него сестре». «Ты про Раптавр?» — уточнила Эми, похоже, сразу сообразив. «Да, ей тоже нравится тайская кухня, и у них даже есть яйца на десерт. Знаешь, их вся семья любит», и парочка покинула ресторан, едва девушки вышли, тот погрузился в мертвую тишину за их спинами, и, дождавшись, пока отойдут достаточно далеко, захохотали. Четверть мили и пять минут спустя Эми посмотрела на часы. «Было куда веселее, чем я ожидала, спасибо, но пора домой. Кролл и так наверняка устроит мне веселую жизнь. При таком раскладе я уже опоздала и не звонила Вике, чтобы та меня забрала». Девушка проверила телефон, несколько раз гудевший во время обеда, пока она не отключила звук, и вздохнула. «И у меня 6 сообщений от Вики и 2 от Кролл. Великолепно. Эми, ты заслуживаешь времени для себя», — мягко отозвалась Сауриал. «Это ты так думаешь, точно», — произнесла Эми, фыркнув про себя. «Похоже, у тебя в семье бывают какие-то проблемы». «Да, можно и так сказать», — вздохнула брюнетка. «Долгая история. Они прошли через парк обратно примерно в направлении больницы. Народу на глаза попадалось мало, все-таки было уже почти 10 темной зябкой февральской ночи». Эми огляделась, не заметив никого, достаточно близкого, чтобы услышать ее. «Вики, это ничего, она хорошая сестра и я ее очень люблю. Марк, ну, видишь ли, он страдает от депрессии, а это значит, что половину всего времени он не совсем здесь, даже если он в комнате, и ты не можешь его вылечить», — с любопытством посмотрела собеседница. «Я не работаю с мозгами», — ответила Эми. «Не работаешь или не можешь?» — последовала немедленная реакция. Целительница покосилась на девушку-ящера, медленно прогуливающуюся рядом. «Не работаю». «Окей», — в голосе не звучало обвинение или просьбы пояснить. Эми сочла это как необычным, так и желаемым. «А твоя мать, Кролл, она сложный человек», — наконец с трудом выдавила Эми. «Очень умная и достойная женщина, но она не доверяет тебе, или по крайней мере, тому, кто, по ее мнению, ты есть, или станешь», — закончила за целительницу попутчица, когда та прервалась. Эми лишь слегка удивилась, поскольку уже совершенно убедилась, что Тейлор Эйберт, как бы она сейчас ни выглядела, очень чуткая и потрясающе быстро делает выводы из минимума информации. Мимолетно задумавшись, нет ли у нее до кучи какой-то формы способности и умника, брюнетка кивнула. «В общем и целом да, я так думаю, но не вполне уверена. Почему? Может, дело в удочерении?» — тихонько поинтересовалась Сауриал. Эми на миг воззрилась на подругу в некотором удивлении. «С чего ты взяла?» — с любопытством спросила она, по какой-то причине не чувствуя обиды. «Семейного сходства, по сути, нет», — отозвалась Дина девушка. «Хотя это не обязательно что-либо доказывает. Но ваши запахи в специфических отношениях тоже отличаются, вы не пахнете как родственники». «Ты можешь это точно сказать?» — застыла Эми. «По запаху, ты не поверишь, сколько информации я могу выжать из запахов», — улыбнулась Сауриал. «Для меня поначалу это тоже был шок, и я по-прежнему все время учу что-то новенькое. Но да, могу утверждать, что вы не родственники. Я могу по запаху узнать множество разных вещей о людях, и выследить их с расстояния в мили. Это мне на руку. Могу себе представить», — слабо отозвалась целительница, едва в силах шевелить языком. «Полагаю, остальные твои чувства также улучшены?» «Да, и очень сильно. Зрение в большей степени, чем слух, но я могу слышать, как люди в домах вокруг обсуждают нас», — пожала плечами Сауриал. «Это входит в комплект. Так ты знаешь, что здесь нет никого достаточно близко, чтобы нас слышать», — проговорила Эми. Чешуйчатая кивнула. «Почему ты так откровенна со мной насчет того, что можешь, учитывая, как ты крутишь СКП и всеми остальными. Ну, думаю, что могу верить, что ты ничего не скажешь, да и большую часть все равно ты вполне можешь понять сама, если поразмыслишь», бросила на брюнетку короткий взгляд девушка-рептилия. «Как я уже говорила, думаю, что хотела бы с тобой дружить. Я была в том же положении, что и ты сейчас, есть знакомые, но ни одного настоящего друга. В некоторых отношениях, возможно, и хуже. Что было раньше?» Сауриал передернула плечами. «Было плохо. Не так плохо, как у некоторых, кому повезло меньше прочих, но достаточно плохо. Тебе нужен друг, мне нужно больше друзей. Должна признать, это происходит быстрее, чем я ожидала, но очень немногим из них я на самом деле могу рассказать что-нибудь из этого». Героиня быстрым движением обвела себя. «Только нормальные штучки. А кто-то кроме семьи о тебе знает?» — с любопытством спросила Эми. Несколько человек разобрались. «Насчет одной я точно уверена, а еще про двух почти», — отозвалась Сауриал. И спустя миг с усмешкой покачала головой. «Возможно, это большая ошибка, раз они технически злодеи, но я все же верю, что они не станут трепаться». Эми в очередной раз воззрилась на собеседницу. «Злодеи?» — потрясенно повторила она. «Типа того, не то чтобы плохие люди, но определенно те, кто творит всякое, что СКП в лучшем случае считает раздражающим», — хихикнула Сауриал. «Но при этом они очень интересные люди, что мне нравится. Я не собираюсь использовать это против них, если только они не сделают что-нибудь мне или тому, что мое, или прямо на моих глазах, так что у меня не будет выбора». «Ты очень странный вид героя», — заметила Эми спустя несколько секунд. «А кто сказал, что я герой?» — поинтересовалась Сауриал с улыбкой на морде. «Я просто совершенно обычная миленькая девочка-ящер, которая помогает, когда видит, что что-то не так. У нас вся семья такая, отзывчивая. Уверена, они такие», — рассмеялась Эми. «Если верить некоторым типам на Пхо, в воде живет множество странных рептилий, которые по одной выходят на берег, чтобы оглядеться. Это слухи», — невозмутимо согласилась собеседница. «Мы не любим отправлять больше, чем по одной за раз на случай, если что-то случится дома. Вот почему никто никогда не видел тебя и Раптавр в одно и то же время в одном и том же месте. Очевидно. Какая еще причина тут может быть?» Стараясь не смеяться до слез над сказочно безумным розыгрышем, который Тейлор устроила всему миру, Эми смогла лишь весело фыркнуть. Целительница снова посмотрела на часы. «Думаю, мне стоит позвонить сестренке, чтобы она меня забрала», — вздохнула она. «Я не ожидала такого. Она будет очень-очень Вики». Сауриал прекратила движение и повернулась к подруге, на миг оглядев ее с задумчивым видом. «Есть мысль, если ты готова», — произнесла она с хитрой усмешкой. «Это немного безумно, но может быть весело». Не вполне уверенная в своем здравом уме, Эми кивнула, усмехнувшись в ответ. «Могу согласиться на безумие, такой уж выдался денек». Девушка-ящер обошла вокруг, изучив брюнетку, затем огляделась и жестом позвала ими за собой. «Нам нужно уединение». Теперь действительно сгорая от любопытства, целительница последовала за Сауриал, заведшей ее на темную аллею, ведущую от улицы за парком к пустующему дебаркадеру. «Мне всегда говорили не ходить за странными людьми на темные аллеи», — заметила она в пространство. «Я же не странная личность, верно?» — отозвалась через плечо девушка. Дюжины острых зубов блеснули во тьме в широкой ухмылке. «В этом отношении мнение расходится», — усмехнулась Эми. Сауриал только пожала плечами. Ухмылка стала шире. Внимательно оглядевшись, Дина девушка принюхалась и кивнула. «Никого в приличном радиусе», — и повернулась к Эми, ощутившей внезапно пронизавшую тело дрожь потрясения, когда знакомый облик без предупреждения сменился гораздо большим и до дичи более опасным образом Раптавр, в точности как изображения, виденные на Пхо. Вблизи, в считанных футах, между прочим, она до чертиков сильнее впечатляла. Эми помимо воли сделала шаг назад. «Мать», — пробормотала она, — «это жуть какая». «Спасибо», — довольно произнес более низкий, совершенно иной голос. Гигантская рептилия снова прошлась вокруг Эми, изучая ее со склоненной на бок клиновидной головой, после чего кивнула. «Угу, это должно сработать». «Что должно сработать?» — подозрительно уточнила Эми. И в шоке уставилась, как второй кей попустилась на все четыре в позе кентавра, а задняя часть брони на нижней половине тела изменилась. «Ты когда-нибудь каталась на лошадях?» — с фырканьем поинтересовалась Раптавр. Эми раскрыла рот, глядя, как броня образует сиденье, похожее на седло, явно сделанная под ее размер и телосложение с поручнями и ремнями безопасности. На ее лицо наползла ухмылка. Заслышав визг, исполненный ужаса и восторга, Деннис развернулся и поднял глаза как раз вовремя, чтобы увидеть жутко здоровую рептилию, пронесшуюся мимо по крыше рядом с дорогой, по которой они с Китвином шли и скользили соответственно по пути к зданию СКП и концу смены, и прикипел взглядом к зрелищу того, как создание, с кем-то в знакомом белом костюме на спине, пронеслось по крышам и исчезло за краем следующего квартала. Наездник держался изо всех сил и, по-видимому, уже чертову прорву времени. Они с другом переглянулись. Это была панацея, наконец потрясенно выдавил Крис. Ага, да, это была она, заторможенно отозвался Деннис. И она ехала на Раптавр, полагаю, да, подтвердил стояк. На его лице под маской медленно разрасталась улыбка. Точно, голос у товарища был смущенный. Не знал, что они знают друг друга. Я не знал, что Раптавр позволила бы покататься на ней, фыркнул Деннис, пытаясь подавить дикий ржач. Интересно, насколько она разгоняется? Они посмотрели, как далекие силуэты снова объявились, шустро взлетев по фасаду Митхолл Билдинг, это они смогли разглядеть, и снова исчезли на крыше. Ветер донес очень слабый триумфальный вопль. Ей было нужно чаще выбираться в свет, наконец проговорил Крис. Но, по-моему, она малость перестаралась. Парни обменялись взглядами и возобновили ходьбу. И скольжение. Тхо от этого с катушек слетит нафиг, чуть позже произнес Деннис, после чего больше не смог себя сдерживать. Когда они вернулись в здание СКП, Рыжий все еще смеялся как идиот. «Черт побери, Эми, где ты была?» Взвелась Кролл, как только открыла переднюю дверь, заслышав шаги, приближающиеся по дорожке с улицы, они застали старшую Даллан по дороге в гостиную. Ее вторая дочь стояла снаружи, и как раз одной рукой снимала капюшон от костюма, другой тянулась к дверному молотку. Девушка уставилась на нее, в глазах плавало легкое удивление от неожиданного появления приемной матери. «И почему не позвонила Вики, чтобы она тебя привезла? Мы несколько часов о тебе беспокоились». «Пошла в ресторан с другом», — ответила Эми после паузы. «А ее сестра меня подбросила обратно, отчего-то это замечание заставило девушку усмехнуться, что довольно сильно отличалось от ее обычного весьма угрюмого выражения, с которым брюнетка ходила». Кролл вздохнула. «И кто это был?» Безрадостно поинтересовалась она. «Я», — раздался голос из темноты по ту сторону двери, заставив женщину вскрикнуть и повернуть голову так быстро, что она потянула шею. Кролл потрясенно воззрилась на гигантскую бронированную фигуру рептилии темного цвета, высящуюся в нескольких футах, почти сливаясь с ночью. Пылающие глаза излучали веселье. Эми обедала с моей сестрой и ей требовалось добраться домой, так что я предложила подбросить. Надеюсь, все в порядке. Медленно, не осознавая того, кивнув, Кролл подняла взгляд на глаза и зубы, улыбающиеся ей с высоты в несколько футов над ее головой. «Это замечательно. Благодарю вас», — умудрилась она выдавить спустя пару секунд смятения. «Мам, это Эми», — выпалила Вики с вершины лестницы, споро слетая вниз и выходя наружу увидеть сестру. «Где ты была, сестричка? Я беспокоилась, ты никогда». Ип, оборвался писком голос блондинки, когда она заметила, кто стоит рядом со второй девушкой. Лицо героини побелело в темноте. Эми, кажется, только веселилась. «Приятно было познакомиться, Эми», — вставила Раптавр, протягивая огромную когтистую руку. Эми приняла конечность и без следа страха потрясла. «Аналогично. Спасибо за поездку, было чертовски весело. Как лучшие горки на побережье. Рада, что тебе понравилось», — рассмеялась огромная рептилия. «Если хочешь, можем как-нибудь повторить. А сколько ты делала по шоссе?» — поинтересовалась брюнетка, покосившись при этом на сестру. «Мы обходили все авто, так что, пожалуй, 80». Пожала плечами Раптавр. «У меня нет спидометра. Ладно, мне надо еще кое-чем заняться, так что увидимся». И она повернулась, махнув девушке, потом повернула голову, глядя прямо за спину так, что было ясно, ее длинная шея даже близко не похожа по конструкции на человеческую. «Миссис Даллан, Виктория, рада была повидать вас. Сауриал мне все рассказала про вас обеих», и махнув еще раз, гостья неожиданно разогналась до автомобильной скорости, вывернувшись на дорогу и быстро исчезнув из поля зрения. Эми посмотрела, как девушка-ящер уходит и повернулась к остальным, в полной неподвижности смотревшим на нее. Кролл не могла сообразить, что сказать, так что в конце концов просто отступила в сторону и дала приемной дочери войти. «Привет, Вики, Кролл, я дома», — проговорила девушка своим обычным несколько саркастичным тоном. «Рада вас обеих видеть. У меня был прекрасный вечер, спасибо. Теперь я иду в постель. Спокойной ночи». Родственницы повернулись и смотрели, как она поднимается по ступеням, вроде бы довольная собой, потом развернулись и посмотрели наружу в ночь. Наконец обе Даллан вернулись в дом. Кролл мягко прикрыла дверь и прислонилась к ней. Эми завела друзей, наконец выговорила Вики высоким голосом. «Как мило». Кролл уставилась на дочь, вздохнула и пошла искать бутылку вина и штопор. Легко скользя сквозь темные воды залива в облике Кайдзю, Тейлор улыбнулась про себя. «Было очень весело», — высказалась она. «Воистину, Эми, мнится мне, в восторге», — согласился Варга. «И обед, и воспоследовавшие за ним. Она казалась куда счастливее, нежели мы зрели ранее. Надеюсь, это ее взбодрит, а то она все время выглядит усталой и в депрессии», — вздохнула Тейлор. «Если она действительно собирается уделять себе время, я буду просто счастлива. Думаю, что могу пригласить ее в ответ встретиться с папой и поговорить еще про всякое, что нельзя упоминать на публике». Эми явно хотела что-то сказать, о чем не собиралась распространяться в ресторане. «Собираешься ей все рассказать?» В голосе демона звучало любопытство. Девушка на секунду задумалась. «Вероятно, нет, по крайней мере, не сразу. Хочу посмотреть, как она реагирует». Впрочем, Эми очевидно уже приличную часть поняла, как и Лиза. Вернувшись назад к двухчасовой беседе с блондинистой злодейкой, Тейлор снова улыбнулась про себя. «Думаю, разобраться с вывертом будет весело, не для него». «Да уж, действительно», — согласилась героиня с мрачным смешком. «Бедняжка может докатиться до фобии. Судя по тому, что она нам рассказала, сие есть милейшая из возможностей, к коим мы можем прибегнуть. Я досель полагаю, что пожрать его будет наипростейшим решением», — коротко рассмеялся Варга. «Сие испокон так, тебя бы изумило, сколь много проблем отсеивается сим способом». Развеселившаяся героиня покачала головой и замедлилась. Они уже добрались до наиболее заиленной части глубокого канала к докам. «Ну, нам необходимо дождаться Лизу с образцом запаха. Она думает, это займет где-то с неделю. С этого момента найти его потребует только терпения. Когда мы узнаем, кто он на самом деле, сможем определиться с лучшим подходом». Девушка яще расклабилась. «Может, приблизимся к изначальному назначению покрова ассасина. Яко я рек, сия техника пригодна, дабы разрешать некоторые категории проблем», — глухо рассмеялся ее демонический друг. «Да, ты говорил», — качнула героиня головой в ответ, — «но я хочу сперва опробовать другие возможности. В любом случае, как мы собираемся провернуть это дельце?» По ее ощущениям, прилив вскоре должен был смениться отливом. Ее чешую омывали течения, постепенно замедляющиеся перед тем, как сменить направление. Вскоре вода в заливе будет течь наружу, а не внутрь. Изучив район работ, они определились с подходящим подходом и приступили к созданию необходимых инструментов. Хотя у Тейлор был порыв попробовать гигантский совок просто по приколу, она согласилась, что идея Варги насчет плуга более практична. Вскоре она уже осматривала массивную конструкцию наподобие плуга для снега, осевшую в мягкий ил, более 100 футов в ширину посередине клиновидного ножа. Он был очень тонким, чтобы вес был достаточно мал, чтобы не исчезнуть из вида, такой формы, которая по их мыслям позволила бы протащить его сквозь грязь на постоянной высоте, выталкивая большие ее части по сторонам вкупе с раскидыванием остатка в воде, где, можно было надеяться, его быстро смоет. Вероятно, им придется повозиться с дизайном по ходу дела, но плуг выглядел приемлемо для первой попытки. Тейлор закрепила на нижней половине тела сбрую, оканчивавшуюся на каждом боку парой гигантских колец. На дне залива лежало 2 400-футовых троса с зажимами на оконечности. Другие их концы шли к приспособе, соединенной с ножом плуга, которая, если повезет, должна была заставить его двигаться нужным образом. Подхватив тросы, девушка зашла на правильную позицию и закрепила их, после чего медленно двинулась к устью залива. Тросы натянулись, и плуг сдвинулся с места. Сотни тонн ила взвихрились в стороны. На удивление большой объем перемешался с водой, и вскоре чешуйчатая героиня с трудом могла что-то различить, полагаясь на чувство электричества и слух, чтобы понять, куда движется. По мере практики у Тейлор все лучше получалось обходиться под водой без зрения. Лезвие слабо рокотало, проталкиваясь через грязь. Оставалось надеяться, что шум не разносится под водой далеко. После инцидента с подводным роботом ее чересчур уж заботило, что люди слушают. К счастью, они сумели закончить прежде, чем какой-нибудь охотник до чужих дел сунул нос, чтобы разобраться. У мисс Эберт уже был прекрасный ужин, не было нужды вот прямо сейчас закусывать еще и пластиком с металлом. Закончив спустя 15 минут первый проход и оставив за собой тропу длиной в милю, компаньоны дождались, пока ил осядетый будет смыт, потом распылили нож плуга и вернулись изучить результат. Отлично сработало, удовлетворенно оценила мозг. В заиленном канале осталась борозда 12 футов глубиной и шириной с нож. По обе стороны расходились отвалы из ила, где осела часть грязи, около половины которой смыло уже достаточно сильным течением. «А да, мои ожидания превзойдены», — отозвался демон, изучая пейзаж. «Думается мне, что еще дюжина вспашек, и сия часть будет столь чиста, насколько возможно, ежели не прилагать много большего труда». «Окей», — радостно отозвалась девушка. Нож плуга изменил форму, и они начали новый прогон. Тейлор глубоким голосом напевала под нос старую моряцкую песенку, наслаждаясь усилиями и довольная тем, как может помочь не только отцу, а всему союзу докеров и Брактон-Бей в целом. «Колин, пассивный сонар снова засек нечто очень странное», — неожиданно произнесла дракон, подняв глаза на коллегу с места, где проверяла его последние расчеты. «И снова рядом, думаю, внутри залива. Что такое?» — обеспокоенно развернулся герой. «Я не вполне уверена», — проговорила канатка странным тоном. «Там нечто, предполагающие продолжительную сейсмическую дрожь крайне низкого уровня, очень слабую, какие-то странноватые металлические звуки и это». Она включила динамик на консоли рядом с оружейником. Оба технаря слушали примерно 30 секунд, пока Колин не повернулся, уставившись на подругу. «Что это за черт?» — меланхолично поинтересовался он. «По-моему, что-то напевает пьяного матроса», — несколько потрясенно объявила дракон. Мужчина еще какое-то время разглядывал ее, потом посмотрел на динамик как на предателя. «Что-то очень большое. Полагаю, у нас нет еще одного твоего зонда», — осторожно поинтересовался американец. Канатка покачала головой. «Нет, следующий в моей лаборатории уже закончили, но на доставку сюда уйдут часы». «Ясно», — произнес герой. Они послушали еще немного. Низкий напев изменился. «А это бутылка рома», — праздно заметила дракон. «Хороший тембр. Тут имеет место прямая угроза нам или городу», — наконец вздохнул оружейник. «Со стороны вроде бы счастливого подводного пирата, который что-то там делает. Можем пойти посмотреть», — беспомощно пожал плечами металлический костюм. Они снова встретились взглядами. Затем Колин очень решительно потянулся и отключил динамик. И, вернувшись к работе, постарался выкинуть услышанное из головы. «Я просто хочу, чтобы этот день закончился», — пробормотал технарь, — «и жизнь вернулась к тому, что в моем мире сошло бы за норму». Дракон коротко вздохнула, смотря на друга, затем кивнула. «Понимаю, Колин. Я продолжу его отслеживать, но в настоящий момент не могу обнаружить никакой актуальной угрозы». Оружейник с благодарным кивком продолжил трудиться, стараясь выкинуть из головы безумие этого дня и не думать про концепцию морского змея, распевающего моряцкие песенки, которая беспокоила его на более глубоких уровнях, чем технарь был готов признать. Эрвин поднялся, оторвав ухо от палубы своей плоскодонки, и покачал головой. «Это местечко с каждым днем становится все безумнее», — пробормотал он. Встав на ноги, рыбак вскарабкался по трапу обратно в док, решив, что просто пойдет домой и ляжет спать. Пойти на рыбалку этой ночью явно плохая идея. По сути, он начал задумываться, рискнет ли он когда-нибудь это сделать снова. Медленно бредя домой, старик начал петь, почему-то почти чувствуя себя счастливым. «Что мы будем делать с пьяным матросом?» — выводил он, пытаясь не засмеяться. Жизнь, очевидно, слетела с катушек, он мог только катиться следом. Рыбак шел домой, желая, чтобы он прихватил с собой бутылку рома, а за ним из водных глубин раздавался едва слышный басовитый припев. «ПП». Вообще-то у прозвища Денниса, Слоцк-Блацкер, сокращение соответственно Слоцк, ТЕ, часики. Но оно совершенно не сочетается с традиционным переводом на русский, так что пришлось импровизировать. «Сяшанты», — песня, которую матросы пели за работой. В русской культуре ближайшим аналогом будет классическая дубинушка, принадлежащая бурлакам. Глава 44. Шуточки и сонар. Денни отложил вилку и с довольным вздохом откинулся назад. «Спасибо, Тейлор, было очень вкусно». «Всегда пожалуйста, папа», — улыбнулась девушка, приканчивая остатки апельсинового сока, и, посмотрев на часы на микроволновке, добавила: «Через минуту я должна идти, а то в школу опоздаю». Проспала чуток. «Неудивительно, ты очень поздно вернулась ночью, чуть ли не около 4 утра». «Да, где-то так», — коротко зевнула юная героиня. «Выходные вышли долгие, но я много сделала, и очень этому рада». «Как проходит чистка канала?» — с любопытством поинтересовался докер. «Реально здорово», — широко улыбнулась дочь. «Мы потратили на работу около 3,5, может, 4 часов, пока течения не слишком ослабли, чтобы от них была польза. С помощью идеи варги работа просто горела. Мы в итоге пришли к лезвию со множеством дырок. Так оно сильно взбаламучивает дно и работает эффективнее. Осталось немного доделать со стороны танкера, но этим я займусь, когда мы его уберем. Остальная часть канала чиста до самых доков. Их тоже можно раскопать, этим я могу заняться позже». «Поразительно, и отличная работа. Какая у канала глубина?» — с улыбкой уточнил отец. «Может, 200 футов при высокой воде, что-то типа того. В паре мест мы добрались до камня. Не то чтобы это постоянный уровень, на отдельных кусках глубина добрых 300 футов, а на других едва половина от этого наберется. Можно подумать, что кто-то углублял его взрывами в отлив, но они не очень-то хорошо поработали. Это было давно, где-то в районе конца 19 или в самом начале 20 века», — отозвался мистер Эберт, припоминая историю залива. «До Первой мировой. У них тогда было не очень с возможностью погружения, я думаю, взрывчатку в основном скидывали за борт, затем отплывали и осуществляли подрыв. Могу легко поверить, что они пропустили несколько мест. Я запросто могу их расчистить, но шума будет выше крыши», — заявила ему дочь, собирая тарелки. «Возможно, лучше будет подождать, пока про Кайдзю не узнают все. Если захочет мэр, могу еще потратить время и отыскать все места крушения и расчистить их. Это довольно просто. При таком раскладе у нас будет самое чистое морское дно в Штатах», — хмыкнул докер, заставив дочь хихикнуть. «Думаю, во всем стоящем надо переусердствовать», — рассмеялась она. «Интересный слоган, который многое объясняет», — усмехнулся Динни, пофыркивающий девушке. «С предложением я почти закончил. Сегодня попозже позвоню в офис мэра и запишусь на прием. Что бы ты хотела, чтобы я ему сказал насчет знакомства с Кайдзю?» «Все, что будет нужно, пап», — сообщила та. «Я могу выкроить время, это важно для тебя и для всех». «Спасибо», — улыбнулся отец. Закончив отчищать тарелки, Тейлор повернулась к нему и оперлась на раковину. «Пап, помнишь, я тебе рассказывала про Медаллан, как она поняла, что я Сауриал?» Голос девушки звучал несколько напряженно. «Да, помню», — отозвался Динни. «Я думал, вы с ней спокойно обсудили этот вопрос». Мужчина несколько удивился. Описание с демонстрацией, которое дочь ему выдала, было не того сорта, чтобы пройти без следа. «Я ее встретила поздно вечером, или, скорее, Сауриал встретила». Девушка коротко объяснила, что делала вместе с целительницей. Когда она закончила, Динни изумленно покачал головой. «По слухам, девочка интересная, но и беспокойная, и, с твоих слов, нуждается в друге. Я об этом и подумала. Не будешь возражать, если как-нибудь на днях приглашу ее на обед? Может, на неделе. Она уже дофига всего поняла и сходит с ума от любопытства насчет меня. Думаю, что отвечу на кое-какие из ее вопросов, и к тому же побольше узнаю о ней самой. Как-то тревожно мне на этот счет. Панацея может, но если она слетит с катушек, она опасна. Не желаю видеть, как такое случается, и потому, что она мне нравится, и из-за проблем, которые это может вызвать». «Не возражаю», — кивнул Динни, подумав секунду. «Был бы рад и сам с ней познакомиться. Думаю, тебе поначалу стоит быть несколько аккуратной с тем, насколько ты хочешь открыться. Чуток прощупай ее, но не вижу тут крупных проблем». «Спасибо. Я дам знать, когда после того, как спрошу ее. Я, наверное, сделаю ту обжарку, которой меня научил Варга». «Отлично, мне эта штука нравится», — отец улыбнулся тому, как она встала прямо, оттолкнувшись от мойки. Новый взгляд на микроволновку, и дочь досадливо кривится. «Пап, я действительно должна бежать. Увидимся», — и она быстренько вымылась из кухни. «Пока, Тейлор», — улыбнулся мужчина пустой комнате, услышав, как секунду спустя закрылась задняя дверь, и, коротко покачав головой, пошел к раковине мыть посуду перед тем, как уйти на работу. Дэнни сткнул Криса. «Вот она», — прошептал он, вынудив друга обернуться и увидеть Эмидаллан на пару с сестрицей Вики, не спеша идущих к дверям школы. Карлос тоже обернулся, один уже почти подошел к подружке. Троица разглядывала брюнетку. Выражение лица довольно сильно отличалось от обычного, по большей части для нее безучастного, с оттенком досады. В данный момент девушка выглядела так, точно вспоминает что-то интересное, а то, как на нее пялится масса народу, находит несколько забавным. На ее губах плясала злобненькая улыбочка. У Вики, с другой стороны, вид был озадаченный, героиня то и дело косилась на низенькую девушку, как если бы пыталась понять что-то, что причиняло ей большие проблемы. «Привет, ребята», – произнесла Эми, когда они с Вики приблизились. Компания переглянулась и перевела взгляды обратно на нее. Целительница усмехнулась. И это была настоящая усмешка, не какой-то там саркастичный взгляд, которым младшая Даллан частенько одаривала окружающих, особенно тех, кого очевидно считала придурками, каковых было большинство. «Здорово, Эми», – начал Деннис, расцветая улыбкой. «Я тут на ПХО прочитал что-то конкретно интересное», – усмешка Эми стала шире, но она ждала, пока Рыжий продолжит. А вот Вики смотрела тревожно. Деннис прикрыл глаза. «Ну рассказывай», – отреагировала целительница, когда он так ничего больше и не сказал. «Что же это? Ну, ходят слухи, что у тебя случился милый интимный обед с другой девушкой», – Рыжий на миг задумался и добавил, тоже усмехаясь. «По-любому, она женского пола, хмм, люди много чего болтают, а?» – ровно отозвалась брюнетка. «А да», – кивнул парень. Остальные обратились вслух. «И, ко всему, они говорят, что ее сестра устроила тебе покатушки, так сказать, а, ага, долгую, напряженную скачку, что должна была выбить из тебя дух», – ухмылка Денниса стала шире. «Так говорят, ты достигла пиков, с какими никогда до того не сталкивалась. Кое-кто даже говорил, будто ты кричала в экстазе». Карлос вздохнул, а Крис прикусил губу. Глаза Вики расширились. Дин в отчаянии помотал головой. Эми фыркнула. «О, Деннис, ты же понятия не имеешь», — мягко произнесла она в ответ. «Ощущать эту мощь между бедер. Вверх и вниз, снова, еще и еще и еще, пока дыхание не собьется от восторга». Девушка наклонилась чуть ближе и понизила голос. «Так быстро, и это длится так долго, но оно того стоит. Я вся в предвкушении следующего раза. Все было как в тумане, но я постоянно слышу, что первый раз всегда шок. На второй ты можешь расслабиться и наслаждаться, ты не так напряжена, потому что знаешь, что сейчас будет, и вся в предвкушении». Взгляд Денниса застыл. Крис прокусил губу до крови. Дин держал Вики, плечи блондинки сотрясались, а голова зарылась ему в грудь. Карлос уронил челюсть. Злая самодовольная улыбка Эми продержалась секунду, пока Деннис не согнулся, рыча от хохота. Брюнетка последовала за ним, и эти двое чуть не повисли друг на друге. Вокруг все остальные студенты, в гробовом молчании слушавшие с большими глазами, просто уставились на них взглядами, варьирующимися от веселья до шока. «О боже, Эми, никогда не меняйся», — ликовал Деннис, сгребая ухмыляющуюся ему целительницу в объятья. «Никогда. Таких планов нет», — хихикнула девушка, отталкиваясь обратно в вертикальное положение, как только Рыжий отпустил ее. «Как, черт побери, ты умудрилась уболтать Раптавр дать тебе вот так на ней покататься?» — поинтересовался Крис, восстановив дыхание после того, как чуть не задохнулся от хохота. Брюнетка посмотрела на него, потом потянулась и коснулась лица. Прокушенная губа без следа восстановилась за пару секунд. «Спасибо», — добавил парень. «Вообще-то, это была ее идея. Мы с Сауриал встретились на той перестрелке прошлой ночью на Эддисон-стрит. Я просто гуляла, думая о своем, когда Аппи и Империя слетели с нарезки, уж не знаю по каким тупым резонам», — объяснила она, все еще с довольным веселым видом. «Она это все прекратила, я подлечила несколько относительно легких ранений, затем она подошла и представилась. Мы разговорились и в конце концов, поскольку я направлялась в тайский ресторанчик в паре кварталов оттуда, то пригласила ее с собой. Она сказала «да», и мы хорошо пообедали и провели пару часов, болтая о том, о сём». Целительница улыбнулась уже не так злокозненно, теперь она словно вспоминала что-то веселое. «Она действительно забавная личность, а еще и умная, и очень интересная. Мы отлично повеселились. Ресторан, похоже, был изрядно шокирован, но справился вполне прилично. Потом, когда я сказала, что мне пора домой, она предложила помощь своей сестры», — Эми пожала плечами. «Я сперва немного удивилась, но они меня уболтали. Поездочка была адская, Раптавр может мчаться где-то на 80 милях в час, и здание со всем прочим ей, кажется, не помеха. Мама чуть аневризму не схлопотала, когда Иймс открыла дверь вместе с Раптавр, заметила Вики, оправившись от почти безмолвного приступа хихоник. Как и я, она ужасная, но Иймс говорит, что крутая и не съест нас, а если я не могу верить сестре, то кому верить? Даже так, респект, Эми, заявил Деннис, вскидывая кулак, который брюнетка стукнула своим. Рыжий счел улыбку на ее лице весьма приятным изменением его нормального выражения. Не знаю, сумела бы ты уговорить меня на такое. Это было замечательно, как лучшие американские горки, о каких вы только слышали, рассмеялась та. Честно говоря, где-то первую минуту было страшно до уки, но она сделала седло, из которого я бы не смогла вывалиться, даже если бы захотела. А когда я поняла, что не пострадаю, было просто до чертиков весело. Она может пробежаться прямо вверх по стене здания быстрее, чем большинство людей водит в черте города. Клянусь, мы пробежали прямо мимо разинувшего рот Макса Андерса в окне его офиса в Мидхолл. Воспоминание вырвало у девушки смешок. И обгонять машины на шоссе. Это было великолепно. Мы такие лица видели. Особенно когда Раптавра становилась на красный сигнал светофора и просто вежливо подождала. Деннис снова взвыл от хохота. Это объяснило бы некоторые фото на Пхо, выдохнул он. И видя, в теме с вами двумя и Сауриал уже больше 15 сотен страниц и некоторые из комментов уморительные. Теорий заговора больше, чем ты могла бы вообразить. Один тип уверен, что конец времен надвигается, если уже не наступил, а Сауриал демон из ада. Интересно, что СКП про все это думает, подумал вслух Крис. Эми с усмешкой пожала плечами. Без понятия, и мне плевать, их это не касается. А ты действительно встретилась одновременно с Сауриал и Раптавр? С выражением любопытства на лице уточнил Карлос. Эми посмотрела на него, на секунду задумалась, и затем с улыбкой кивнула. В самом деле, встретилась. А ты встречала кого-нибудь еще из семьи? Деннис понизил тембр голоса на последнем слове и обозначил пальцами маленькие кавычки. Так их начали называть на Пхо. Люди ведут себя так, точно у нас в заливе живет мафия рептилий. Эми на миг воззрилась на парня и захихикала. А во, чудесно. Интересно, Сауриал знает, она будет смеяться как сумасшедшая, и, покачав головой, сообщила. Нет, только этих двух. Не знаю, действительно ли есть еще. Прозвенел первый звонок, направив дрейф студентов в сторону двери. Несколько дюжин слушавших беседу с различными проявлениями интереса, некоторое количество делало заметки на телефонах и, вероятно, уже выложило их на Пхо. Деннис был совершенно уверен, что теории от этого станут даже закрученнее. Посмеиваясь себе под нос, парень последовал за остальными внутрь, заметив на входе новенькую, брюнетку с длинными вьющимися волосами, Эберт или как-то так, которая сама почти улыбалась. Рыжий с усмешкой кивнул девушке, получил кивок в ответ, и она направилась прочь в другом направлении. Колин пялился на изображение, построенное на мониторе, по данным, переданным на компьютер дроном с сонаром бокового обзора высокого разрешения, проходящим крест-накрест по заливу в районе, где пассивные микрофоны засекли некие странные события прошлой ночью. Каждый проход добавлял к картинке новую полосу морского дна шириной в сотню футов. Качество было достаточно высоким, чтобы она походила на фотографию. Дракон, не сказавшись, притащила дрона на дистанционно управляемом самолете, а ему сообщила, когда тот прибыл. И хотя мужчине по-прежнему хотелось, чтобы они могли просто забыть о натуральном морском чудище, особенно часть, где оно принялось мурлыкать моряцкие песенки глубоким звучным голосом, он неохотно признал, что они должны разобраться. Однако герой был рад, что подруга дождалась, пока оно не уйдет. Дракон тоже смотрела на монитор, стоя за его спиной. Изначально они опробовали камеру зонда, но вода почему-то была более обычного заполнена тонкодисперсными частицами грязи и ила, что делало визуально наблюдение почти бесполезным. Все, что они видели, пока машина не оказывалась всего в паре футов от дна, это молочный суп в свете фонарей, а этого было совершенно недостаточно для хоть какой-то пользы. Теперь, благодаря данным сонара, они могли видеть причину всего этого. «Ну и ну», — тихо проговорила дракон. «Оно тралит судоходный канал. Такой профиль глубин совершенно отличается от представленного на картах. Смотри, канал чист на всем протяжении от зоны доков и почти до затонувшего танкера. И на кой черт морскому змею прочищать заиленный канал?» — поинтересовался совершенно сбитый с толку герой. И, Кстати говоря, как, не знаю и не знаю, медленно покачала бронированной головой канатка. В этом нет никакого смысла. Что это? Неожиданно спросил американец, указывая на серию отметок в иле в стороне от канала, исчезающих за краем отсканированного изображения. Для естественных они были слишком упорядоченными, особенно при том, что располагались в иле, по-видимому, извлеченном из очищенного канала на дне залива. Наклонившись ближе, девушка изучила экран и ответила: «Не знаю, я пошлю зонд, чтобы сделать тут еще один проход». Они подождали, пока машина развернется и направится назад, достраивая остаток изображения над метками. Когда процесс закончился, технари воззрились на результат, затем переглянулись. «Какого?» – оружейник выражался очень аккуратно, тут буква в сотню футов высотой выведена каллиграфическим почерком в грязи на дне залива. Дракон в молчании беспомощно посмотрела на него, потом снова на монитор в течение нескольких секунд. Оно подписало работу, наконец беспомощно предположила она, слегка передернувшись. «У меня ни одной чертовой идеи, Колин, это просто сюр какой-то». Мужчина положил голову на руки и тяжело вздохнул. «Мне хватало проблем с людьми, без довесков в виде морских чудовищ с оригинальным чувством юмора», – простонал он. «Ну почему жизнь не может быть более разумно устроена?» Дракон нерешительно утешающе погладила друга по плечу. Обе фигуры в доспехах в тишине перевели взгляд на монитор. «Клянусь, раньше во всем было больше смысла», – наконец произнес Колин, сохраняя изображение и выключая систему. «У меня еще есть работа. Мы готовы к первой симуляции оружия». «Окей, Колин», – отозвалась его лучший друг, – похоже, не меньше, чем он, радуясь, что можно забыть о чертовщине снаружи. Пока оно не стало угрозой, ему больше нет до этого дела. «Давай запустим и посмотрим, что получится». Благодарный за смену темы, мужчина принялся печатать на клавиатуре, запуская первый прогон. «Разумеется, мэр», — произнес Динни, потягиваясь и поправляя положение маленького кусочка полированного тика, стоящего на столе рядом с часами. Медная пластинка на нем поймала зайчика токна за спиной докера. «Завтра в час?» «Да, могу. Думаю, вы будете очень довольны результатами». «Это выглядит действительно весьма убедительно». Он ненадолго прислушался и улыбнулся. «Разумеется, я этого ожидал. Я все организую». «Спасибо, мэр». Секундой позже мистер Эберт положил трубку, встал и подошел к окну, посмотрев вниз на двор Союза докеров, где лишь несколько человек возились с подготовленными Тейлор запасными материалами для ограды, ремонтируя стоярдовую полосу в главном заборе. Несколько меньших секций, поврежденных износом, они уже починили и теперь трудились над основным фронтом работ. Удовлетворенный тем, как идут дела, вожак докеров улыбнулся под нос и на миг пожелал, чтобы жена по-прежнему была здесь и могла увидеть, как замечательно выросла их дочь. Потом с легкой печалью вздохнул и вернулся к работе. Тейлор, аккуратно подгадав момент, встала из-за обеденного стола, который, как обычно, делила с Люси и Мэнди, болтавшими с сидящим за соседним столом Эриком, и направилась на перехват Эми, явно нацелившейся на еще одну порцию всеми признанного замечательного чили. Девушка подхватила миску и встала за целительницей. Та с легкой улыбкой бросила на нее взгляд. «Привет, Тейлор», — ровно произнесла Эми. «Привет, Эми», — аналогично отозвалась та. Обе девушки видели, как вторая старается задавить усмешку. «Я хотела пригласить тебя на неделю на обед у нас дома», — негромко проговорила Тейлор, когда Эми зачерпнула побольше чили из огромной кастрюли на плите. Положила риса в свою миску и взяла протянутую второй брюнеткой большую ложку. «Пожалуй, в среду или четверг было бы идеально», — думала, «мы сможем поговорить». Эми метнула в соседку взгляд, задумалась и кивнула. «Конечно, мне подходит». Целительница на пару секунд задержала взгляд на сестре. Блондинка погрузилась в треп с Дином, Карлосом и параллельно с парочкой подруг. «Хотя я должна как-то обосновать, что мы друг друга знаем. Я помогла тебе с носом, и мы разговорились», — предложила Тейлор, наполняя миску. «Ты решила, что тебе необходимо больше друзей. Выглядит достаточно просто. Должно сработать», — согласилась с тонкой улыбкой Эми. «Эй, ты же хороша в математике». «Верно, я слышала что-то насчет того, что ты уже в топе по классу». «Да, в этом я весьма хороша», — признала Тейлор. «Отлично, а я не настолько, как следовало бы. Если кто пристанет, ты мне с ней помогаешь, лады?» «Хитрый план», — усмехнулась Тейлор. «Естественно, если хочешь, я могу даже по-настоящему помочь. Это будет действительно полезно, хмыкнула Эми. «Увидимся, увидимся, Эми». Дочь семейства Даллан направилась обратно за свой стол, прихватив по дороге парочку рогаликов и предоставив Тейлор проделать то же самое и вернуться к друзьям, продолжавшим болтать. Эмили счастливо вздохнула, откинувшись в кресле и потянувшись без боли. После всех этих лет она находила в подобном поразительное удовольствие. Она ни за что не признается даже под расстрелом, но директор действительно была в некотором роде благодарна доктору Торрису, принудившему ее к этому. Скосив взгляд в бок, Питгот слабо улыбнулась, подняла стоявший там малюсенький стакан джина и чуть пригубила, как положено ценителю. «Ох, черт, я скучала по этому», — пробормотала она, снова отпивая. «Клятые доктора». Включив пультом телевизор, женщина немного посмотрела национальные новости, в сравнении со вчерашними особых отличий незаметно. Переключив канал на местные новости, немного послушала, выпрямившись в кресле и сосредоточив внимание, когда увидела сюжеты перестрелки банд поздно прошлой ночью. К несчастью, в этом городе подобное не было таким уж дивом. В сюжете было несколько коротких видеоклипов, по-видимому, снятых прохожими, которые директор с интересом посмотрела. Появление Сауриал не вызвало такого уж потрясения. Девушка-ящер, кажется, специализировалась на появлении ниоткуда и обработке членов банд в ужасающе прямолинейной и эффективной манере. К тому же она, похоже, со временем расширяла репертуар в части оружия. Сеть была чем-то новеньким, как и нож в стволе пистолета, тоже чрезвычайно хороший бросок. Эмили дернулась при виде того, как металлический клинок входит в стальной ствол точно в кусок масла, по рукоять. Если бы он в самом деле поразил члена банды, державшего оружие, то прошил бы его насквозь безо всякого усилия. «Надеюсь, она и впрямь целилась в пушку», — мрачно подумала женщина. Это казалось вероятным. Девчонка, похоже, не любила причинять ранения настолько, насколько она редко наблюдала у кипов. Однако терпение у нее, похоже, было не резиновое, что и продемонстрировал пинок, с одного раза снесший стрелка. Директор поморщилась в невольном сочувствии. Другой клип показывал, как Сауриал разговаривает с Панацеей, по какой-то причине надевшей только капюшон от костюма. Затем девушки вместе ушли. Эмили нахмурилась, делая еще глоток джина. Не знала, что они знакомы, глубоко задумалась она. Это интересно. Целительница не выглядела смущенной присутствием девушки-рептилии, что было несколько необычно и предполагало наличие контактов прежде. Когда новости кончились местным спортом, директор снова вырубила телевизор и взяла планшет со стола рядом с уже пустым стаканом из-под джина. Откинувшись, чтобы погонять разных придурков на пхо, она не так уж часто обращалась туда, но порой давала себе послабление, просто чтобы быть в курсе всяких слухов про кипов. Некоторые из них в конце концов оказывались правдой. Пару минут спустя взрослая женщина, уронив челюсть, смотрела видео, демонстрирующее панацею при полном параде, восседающую на раптавр. Гигантская женщина-рептилия терпеливо стояла на красный свет, снимали явно из соседней машины. Когда светофор переключился, ящерообразное существо разогналось до захватывающей дух скорости. Девушка, устроившаяся на ее спине в некой странной разновидности седла, взвизгнула от удивления и восторга, вцепившись в сиденье и пригнувшись, чтобы снизить сопротивление воздуха. Перемотав назад тему, включавшую видео, до ссылки на предшествующую тему, Эмили отыскала начало и принялась читать, размышляя, что за черт там творится. Колин слегка поморщился, наблюдая, как в симуляции происходит выстрел, и отдача швыряет многотонное изделие вверх и на милю прочь от места установки. Уровень разрушений перед ним был неимоверен, далеко за пределами его ожиданий, но то, как живо сама разработка покидала место действия в противоположном направлении, указывало на значительную проблему. «Ау!» — покачала головой дракон. «Это будет непросто». «Да уж», — вздохнул хозяин лаборатории. «Может, какой-нибудь тип отмены инерции. Можем оставить ствол открытым с обеих сторон и поместить заряд посередине», — недовольным тоном предложила подруга. «Выпустить с обоих концов одинаковые заряды. Это отлично устранит отдачу. Ценой даже больших разрушений», — серьезно указал мужчина. Дракон легонько вздохнула. «Колин, это шутка. А, сделал пометку оружейник. И даже так, это непрактично». «Да уж, не слишком», — технари ненадолго задумались. «Может, чрезвычайно тяжелый лафет, придется сделать его настолько массивным, что быстро перенацеливать изделие станет невозможным», — немедленно отозвался Колин. «В таком случае сила стояка была бы более полезной». Эффект отмены инерции такого масштаба, чтобы погасить такую отдачу, это сложно, кивнула дракон. Но, полагаю, не невозможно. Я подниму некоторые проекты из своих файлов и посмотрим, не будет ли какой-нибудь выглядеть многообещающе. Перезагрузи симуляцию и запусти снова, посмотрим, как мы можем на него повлиять. Хорошо, согласился мужчина, подтягивая к себе клавиатуру. С мягкий знак Господня. Рендалл обернулся посмотреть на Кевина, уставившегося в свой компьютер. Его брови уползли вверх до предела. Чего? Полюбопытствовал он. Друг приглашающе махнул, так что Убер положил джойстик и поднялся, передвигаясь так, чтобы видеть экран. Элит повторно запустил видео. С мягкий знак Господня. Я в курсе, а, это потрясающе. Кевин ухмыльнулся, наблюдая с приятелем, как Панацея и Раптавр обращаются в точки за пределами разрешения камеры на скорости, должно быть, более 70 миль в час. Интересно, какого черта из всех людей именно Панацея докатилась до поездки на Раптавр? Просто безумие. Насколько я вижу, она, похоже, получает удовольствие, если опираться на эту безумную ухмылку, хмыкнул Рендалл, дотянувшись через плечо друга до мышки и щелчком запустив повтор видео. А ты бы не был, я безумно завидую, рассмеялся Кевин, в восторге мотая головой. Я реально хочу как-то вовлечь ее в какое-нибудь из наших дел. Это может быть не так уж невозможно, как я подумал сначала, когда ты сказал, задумчиво отозвался Рендалл, отступая назад и опираясь на одну из разнообразных машин, валявшихся в комнате, какой-то тип генератора энергии, которой у Элита все не доходили руки закончить. Друган повернулся в кресле и с любопытством всмотрелся в него. В смысле, ну, думаю, мы оба совершенно уверены, что Раптавр и Сауриал один и тот же человек, верно? Кевин кивнул. И мы также совершенно уверены, что обе они, дочь Динни Эберта. Еще кивок. Окей. Основываясь на этом, и на том, что мы видели пару дней назад, это значит, что она черти какой оборотень, бугай, о каком я никогда не слышал, какая-то странная разновидность эпицентра и, возможно, еще и технарь, если использовать рейты из КП, действительно впечатляет. Если посмотреть по форумам, там утверждают, что в заливе есть как минимум еще одна рептильная хрень, гораздо больше. Если они действительно правы, это тоже может быть девчонка Эберт, что означает, она способна. Убер притормозил и пожал плечами. Я не уверен, каким был бы ее предел. Фиговина 80 футов высотой, способная поднимать корабли и так между делом толкать чертов танкер, звучит нелепо, но тут творятся странные дела. Может, она действительно на это способна. Окей, Элит немного подумал и медленно кивнул. На слух укладывается в то, что мы знаем или подозреваем. И что? То, что лично я думаю, что у нее интересное чувство юмора. Судя по тому, что я видел на Пхо, она аккуратненько заставляет людей поверить, что по округе шляются несколько кипов рептилий, или даже пришельцев. Это не может быть случайно. Она это делает целенаправленно, может быть, отчасти, чтобы защитить отца, и это очень ловкое решение, но как минимум отчасти по приколу. А мне нравится, прыснул Кевин. Девушка в моем вкусе. Рендалл с усмешкой кивнул. Так или иначе, здорово походит на то, что она располагает кое-какими интересными способностями оборотня, и подозреваю, что мы видели только вершину айсберга. И странное чувство юмора, ей нравится троллить народ. Так что, только может быть, если мы мило попросим и не будем, по сути, делать ничего чересчур незаконного, она может расщедриться на новую личность, которая помогла бы нам с чем-нибудь потрясающим. Она не будет увязываться ни с Сауриал, ни с Раптавр, разве что как часть мифической семейки ящериц, а никто не ожидает от вас, чтобы вы отвечали за то, что делают другие члены вашей семьи, если они держатся в рамках.